Потом смотри, три яйца, желтки отдели от белков. Белки сунь в холодильник, а желточки взбей с 2 столовыми ложками сахара. Потом смешай с маргарином и добавь примерно 2 стакана муки. Затем тесто прямо комком клади в форму и пальцами по донышку растыкай. Оно скалкой не раскатывается. И в духовку суй. Только бортик небольшой сделай, чтобы не лепешка, а сковородочка получилась. Давилкой в 2 местах проткни, а то вспучится. А клюкву куда? Погоди. Значит, пока тесто печется, берешь 2 стакана ягод, давишь толкушкой и смешиваешь с песком. А сахара сколько? Ну, чтоб тебе вкусно показалось. Одни покислее уважают, другие послаже. Вытащишь готовое тесто. Оно такого приятно желтого цвета станет. И выложишь на него начинку. А потом белки из холодильника достанешь, забьешь с песочком до снега и сверху всю клюкву прикроешь. Внизу тесто, посередине клюква, сверху белая пена. Поняла? Я кивнула. И снова в духовку, только теперь 5 минут, пока белок не станет цвета кофе с молоком. Потом всю жизнь меня за рецепт благодарить станешь. Делается за 30 минут, печется столько же, не черствеет, неделю стоит как новый, вкусный да мягкий. Бери клюковку. Торговка оказалась права. Мои домашние в мгновение ока слопали по куску и схватили по 2-му. «Восхитительно!» – пробормотала Юля, облизывая ложку. «Просто восторг!» «Ты бы поосторожнее!» – хихикнул Сережка. «Располнеешь!» «Плевать!» – заявила Юля и нацелилась на 3-ю порцию. Тут прозвенел звонок в дверь. Кирюшка глянул на часы и произнес загадочную фразу. «Поезд из Калабина прибыл». «Только не это», — прошептала Юлечка, роняя кусок на пол. «Типун тебе на язык!» — воскликнул Сережка бледнее. Муля и Ада, отпихивая друг друга задами, быстро-быстро уничтожали нежданную добычу. Звонок прозвенел еще раз. «Надо открыть», — вздохнула Юлечка, не трогаясь с места. «Может, подумает, что дома никого нет и уйдет?» — брякнул Кирка. «И не надейся», — пробормотал Сережка. «Это никуда не денется». Похоже, он был прав, потому что теперь трезвон не смолкал ни на минуту. Чья-то уверенная рука сжала на кнопочку, не отрываясь. «Лампочка, открой, пожалуйста», — попросила Юлечка. Я распахнула дверь. «Ну, наконец-то!» — произнес бодрый голос. «Неужели, думаю, спать улеглись? 9 еще нет. Сережа, втащи чемодан!» Парень вышел в коридор и безжизненным голосом сказал. «Здравствуйте, Виктория Павловна! Как доехали?» «Прекрасно, детка!» — прощебетала дама и принялась расстегивать красивую элегантную шубку из канадского бобра. «А где Катюша?» «Мать в Кемерово улетела. Надолго? На месяц!» — ляпнула вышедшая из кухни Юлечка. «Ладно», — вздохнула гостья. «Ничего, мне спешить некуда. Что-то у вас прихожая шире стала. Или просто так кажется?» «Да шкаф купили», — пояснила Юля. «Давно пора», — пробормотала Виктория Павловна. «Вечно у вас жуткий беспорядок и грязь. А питаетесь пельменями. Но ничего, я у вас наведу полный антураж. Ты только не готовь кашу здоровья», — пискнул Кирюшка. «Зерновые блюда крайне полезны для желудка», — отрезала Виктория Павловна и взвизгнула. «Ой, кто это?» Я проследила за ее наманикюренным пальцем и ответила. «Мопсы. Муля и Ада». «Мопсы!» — вскрикнула дама. — Но таких не было. — Мы их только в этом году взяли, — пояснил Кирка. — Ужас! — возвестила Виктория Павловна. «В придачу к этой жуткой лошади завели еще двух уродов». «Они не уроды», — вмешалась я. «А вы кто такая?» — поинтересовалась дама, наконец освободившаяся от шарфов и шалей. «Это моя тетя Евлампия», — моментально отреагировала Юля. «Живет у нас и великолепно готовит, так что мы теперь питаемся, как в ресторане». «Добрый день, любезнейшая», — прищурилась гостья. «Так как мы с вами, похоже, одного возраста, можете звать меня просто Викторией». Я поглядела на отвисшую морщинистую кожу под ее подбородком, на тугую сеть мелких гусиных лапок возле умело накрашенных глаз и вздохнула. До тетки никак не меньше 60. Хотя милая Вика и хочет казаться 13-летней. Впрочем, одевалась она как тинейджер. Обтягивающий розовый свитерок, весьма коротенькая юбочка, из-под которой торчали две худые ноги в черных колготках. Небось, из-за варикоза не может носить чулки телесного цвета. «Кто это?» — шепотом спросила я у Юли, воспользовавшись тем, что гостья отправилась в ванную. «Семейное несчастье», — вздохнула девушка. «Тайфун Виктория, первая свекровь Кати, приезжает всегда в начале ноября в Москву за нарядами. Живет почти месяц. Ну, теперь мало никому не покажется. Хорошо, Кати, сидит в своем Кемерове и в ус не дует. А нам с этой грымзой общаться. А почему не сказала, что я домработница?» «Да ты что?» — замахала руками Юля. «До обморока доведет. А так с посторонним человеком постесняется». Из ванной тем временем донеслось. «Дайте чистое полотенце, а то тряпкой, висящей тут, противно руки вытирать». Юля полезла в шкаф. Я вздохнула. Не похоже, что данная дама может хоть кого-то постесняться. Спать мы легли поздно. 2 часа сидели на кухне, слушая безостановочный монолог Виктории. Сначала она одарила всех подарками. Юле досталась красная кофточка-лапша, слегка застиранная и бесформенная. «Отличная, супермодная вещь», — объяснила добрая гостья. «Теплая, качественная. Рукавчик только подверни, там пятнышко небольшое, и носи себе на здоровье». Сережке вручила 100-граммовую плитку шоколада. «Наша фабрика делает, Калабинская», — пояснила Виктория. «Экологически чистый продукт, настоящее наслаждение. Не то что эти сникерсы, отравленные». Парень развернул фольгу и вытащил на свет тонюсенькую плиточку в серых разводах. Ухмыльнувшись, он быстро поломал подарок на мелкие части и предложил: «Угощайтесь». Виктория моментально схватила пару квадратиков и вытащила старую-престарую резиновую игрушку. Когда-то это был веселый разноцветный клоун, но сейчас яркие краски потускнели и где-то облупились, и циркач глядел на мир одним глазом. «Бери, деточка, играй на здоровье», — протянула она кусок резины Кирюшке. Мальчик 2 пальцами ухватил поданное и громко сказал: «Спасибо, бабушка!» «Какая тебе бабушка?» — возмутилась Виктория. «Додумался 40-летнюю женщину бабушкой звать!» Кирюшка аккуратно поставил клоуна на край стола. Рэйчел подошла поближе и принялась шумно обнюхивать игрушку. «Отойди сейчас же!» — закричала Виктория. «Фу! Не смей брать! Это же дорогая вещь, ей цены нет! Покупали для сына в 54-м. Ничего для ребенка достать нельзя было. Спекулянтка из Берлина привезла. 10 рублей отдала. 10! Да не нынешних, а тех, настоящих, дореформенных. А ты, Кирилл, собаке разрешаешь брать». «Может, не стоит ребенку антиквариат давать?» – влезла Юля. «Давайте в стенку уберу, на память. Раритет такой. Игрушки-то почти 50 лет». Виктория осеклась, поняв, что слишком погорячилась, и теперь никак не могла сообразить, как выкрутиться. Наконец она буркнула. «Ладно, теперь давайте о моих планах». Слова лились потоком. Она хотела объехать магазин, причем не один, купить новую шубу, шапку, сапоги, парочку костюмов, несколько юбок, брюки, кое-чего из косметики и парфюмерии. Наконец Юля откровенно зевнула. «Нам завтра рано в школу». «Как в школу? И в школу, и на работу». «Все понятно. Не хочет оставаться наедине с любимой бабулей ни Кирка, ни Юля». Но быстро лечь нам не удалось. Следующий час мы обустраивали комнату для гостей. Сначала вытащили палас. «У меня аллергия на пыль», — злилась Виктория. «Слава богу, не в первый раз приезжаю. Можно запомнить и не селить в помещении с вонючей синтетикой на полу». Потом пришлось спешно затыкать ватой щели в окне. Пока я орудовала ножом, Юля наглаживала постельное белье. «Не могу же я лечь на измятые простыни», — шумела Виктория. «Просто отвратительно, какие вы неряхи!» Сережка молча тыкал мокрой шваброй по углам, сохраняя полнейшее спокойствие. Потом понадобился ночник, стакан с водой, обязательно минеральный и без газа. Такое в доме не нашлось, и пришлось Сережке около полуночи нестись в ларек. Словом, успокоились поздно, а утром встали невыспавшиеся и злые. Дети разбежались, кто в школу, кто на работу. Привередливая гостья мирно спала. Очевидно, утомилась вчера и не привыкла пробуждаться раньше 11. Я налила чашечку кофе и села у стола. Так, возьмем листок бумаги и попробуем отделить котлеты от мух. Слишком много я узнала, но так и не добралась до истины. И где только Костя мог спрятать бумаги? У Нины Никитиной дома никто не снимал трубку, а в парикмахерской мне сообщили, якобы ее смена начинается с 3. Значит, все в порядке, и никто не собирался нападать на девушку. Собственно говоря, в руках у меня были только тоненькие, словно паутинка, ниточки. Может быть, сильные листочки Костя отдал Славе? Еще интересно, что случилось на квартире у Лены Литвиновой, костюмерши? Лев Валерьянович сообщил, будто ее ограбили. Неспроста это. Вдруг она меня обманула и, расставшись с Костиком, осталась с ним, как, впрочем, и остальные, в хороших отношениях. Может, документы все-таки у нее? Конечно, я бегаю по кругу, но ничего другого не лезет в голову. У Славы на телефоне работал автоответчик. Бодрый женский голос отбарабанил стандартный текст. «Вы позвонили в квартиру Кутукова. Сейчас никто не может подойти к телефону. Оставьте сообщение после гудка». Я послушала шорох, треск, легкое попискивание и положила трубку. «Подожду вечера. А сейчас съезжу домой к Лене Литвиновой и попробую еще раз допросить даму». Жила ли она на краю света? Наверное, в этом районе уже не московское время. Город кончился. Автобус выехал на кольцевую дорогу и бодро покатил вперед. Вдали чернел лес. Маршрутка резко взяла вправо и понеслась по шоссе. По обе стороны асфальтовой ленты высились деревья. Внезапно еле расступились, и впереди появился каскад блочных домов, унылый и малопривлекательной.